Глава 23. Дорога домой. «Это чего за торжественная встреча с каждого берега, Гнат?» Без претензий или раздражений, скорее с чистым интересом, спросил чародей у рыси. Они стояли на носу третьего в караване насада, не так давно перебравшись на него с пятого, по таким же сходинкам дубовым, какими скакал за молодой женой недавно князь киевский Роман Всеславич. Только на этих были крепкие складные перильца. Отошедшие от многочисленных, но совершенно случайных встреч с земляками, кормчие вели ладьи уверенно и профессионально, залюбуешься. По отмашке Гната, чуть сбавляя ход и устраивая небольшое балетное дефиле, как тогда на магнит-доске, только посреди Днепра, и в местах, где по берегам не было чужих глаз. Об этом молча сигнализировали конные нетопыри на высоких кручах обрывов их глухонемым телеграфом. Воевода, как и каждый из его бандитов, дело свое знал, обещал доставить до Полоцка в целости и сохранности и по-прежнему никому не верил, даже себе, хоть и знал уже ту хохму, про «надо же, ведь просто пукнуть хотел». «Любит тебя народ, Слав. Вот и строится с утра вдоль берегов, будто дел других нету у дармоедов». С неискренней неприязнью отозвался рысь. «А едва ладьи завидят, тут же быстроногого гонца вверх по течению шлют, чтоб дальше весть передал». Чтобы уже следующие князя-батюшку дожидались. А машут и орут они всем насадом, не только твоему. Этого ответа, в принципе, Всеслав и ждал. Но лучший друг, как и обычно, поделился сведениями, не скупясь, эмоционально. Это был не первый, и, коли боги доведут, не последний речной переход с Киева до Полоцка, участком великого торгового пути из греков в варяги. И снова дружина ближняя была рядом, а в караване лежали горы злато-серебра, каменьев драгоценных, пряностей наземных и прочего, что обычно сопровождало возвращение из успешного похода. Но впервые в жизни шли одним насадом с великим князем и великая княгиня с сынами Глебом и Рогволдом, а с ними названная дочь Леся. А на соседнем стояли, оглядывая в три глаза родные просторы, патриарх всея Руси и великий волк Буревой, вспоминая, надо думать, дела давние, прошедшие, сравнивая их с днями нынешними. И явно радуясь результатам того сравнения, через один насад шел взвод лебедушек, догонявший верную домну, что было раньше. Она в Полоцк вроде бы и не просилась, но всезнающий Гнат предупредил, что за нее и Буревой просить придет, и сама зав столовой становилась все грустнее с каждым днем. А когда Дарена, включив княгиню, заявила прилюдно, громко и безальтернативно, что не планирует оставаться в родном городе бездомной, как без рук, даже расплакалась на радостях. На хозяйстве в Киеве осталась Адарка за то, что у Ромы с Аксулу все будет хорошо, можно было даже не переживать. Молодая ключница строила новое пополнение лебедушек так, что даже Ждан, бывало, останавливался послушать и покрутить длинный ус в благодушной задумчивости. За ней по пятам ходила с блокнотом Ганна, баба постарше домны, что должна была принять управление княжьим подворьем у Адарки через некоторое время. А еще у той Ганны второй месяц жил Кузя, наставник мелких негодяев, безобразников и пакостников, как ласково звали в городе, растущую молодую смену гнатовых нетопырей. О том, куда денется молодая ключница, говорить вслух не рекомендовалось. Конечно, но бабы языки стерли под корень, обсуждая втихаря, что Адарка, как пить дать ведьма, раз приворожила так крепко княжича Глеба, что в далекие земли диковинной страны Югославии он решил взять ее с собой. Рысь, конечно, ругался и шугал их посиделки, но исключительно для виду. Потому что запустить слухи придумал сам, посоветовавшись со Ставкой, и информационные воздействия вел в точности со своими планами, параллельно выявляя излишне заинтересованных лиц вполне успешно. Плыли в Полоцк Свен с Фомой, кузнец с ювелиром. С ними была история еще хлеще. Прознав о том, что на уходящем караване для них заготовлены места, жены мастеров подняли такой хай, что посмотреть и послушать, с соседних улиц в их переулочек заглядывали даже мужики. Бабы же толпились, негромко гомоня вдоль заборов, и удовольствие от яркого скандала получали непередаваемое. Бросить богатые дома, мастерские, все родное и привычное, включая соседей, и сорваться в какой-то Полоцк, черт его знает, где находившийся. Не бывает тому. Том сестры сходились полностью и были уверены, что их тюфяки мужья одумаются и перестанут валять дурака. «Я великому князю слово дал», — прорычал шведский Оливень своим голосом, какого жена от него не слыхала сроду. «И я, и ты всем батюшке-князю обязаны. Хочешь, оставайся тут с соседями. Вы, дурище, зря думаете, что кроме вас больше ни одной бабы на Руси не осталось. Говорят, полоцкие даже поумнее будут», — сдерживаясь явно из самых последних сил, сообщил сестрам Фома. Отцепил от пояса связку ключей и красивым, хоть и нервным, жестом бросил их под ноги разом оборвавший крик жене. Они гордо развернулись и ушли сквозь онемевшую толпу зевак на княжье подворье, куда совсем скоро пришли и непривычно тихие жены с детишками, держа в руках узелки с пожитками и замотанные в тряпки для тепла горшки с домашней едой. Наверняка били бабы, без промаха, а теперь вот, наверное, уже обустраивались на новом месте. Там для их мужей с коллегами была выстроена целая слобода на 4 улицы. К 3 молчаливым и бледным мастерам, державшимся на особицу, хоть и плывшим на княжьей ладье, приближаться не давали лютовы. Громовых дел мастера щурились одинаково радостно на солнышко, от которого почти отвыкли. Их ждал отдельный острожок в непролазных дубравах за Полотой, в котором уже с неделю на всем непривычно готовом и богатом ожидали отцов жены и детишки. Плыли другие мастера во главе с чудо-плотником Кондратом, жена которого Лукерия, которую все сразу стали называть Лушей, оказалась потрясающей хозяйкой и умудрявшейся даже на плывущей ладье создавать уют и какие-то невообразимо вкусные кулинарные шедевры, вплоть до того, что пирожков нажарила со свежевыловленной рыбой. Мужики смотрели на плотника с плохо скрытой завистью, а он на жену с явной гордостью и любовью, какая бывает у взрослых людей, живущих душа в душу. Их, слушай, тоже ждал высокий терем, а еще мастерские и пилорама на одном из островов на стрелке Полоты реки, такая же, какую сладили по ранней весне на Почайне, только уже с учетом всех допущенных и исправленных в прототипе ошибок. И помощнее, потому что грибных колец колес, или как они там назывались, тех, что передавали энергию текущей воды на полотнах, ходивших вверх-вниз пил, было целых 2. Князь не раз поглядывал на мастеров, что приняли приглашение перебраться на новое место без раздумий каждый. Они всю дорогу до Катынки реки, что вела с Днепра до Каспли, притока Западной Двины, о чем-то увлеченно спорили, собирая из палочек, глины и воска какие-то неразличимые из княжьего насада конструкции, чертили в берестяных блокнотах, заглядывая друг дружке через плечо, и высчитывали что-то на очередной новинке — деревянных счетах. На то, чтобы измыслить советский калькулятор, железный Феликс, мне знаний не хватило, признаться честно. А вот на счетах щелкать я еще с начальной школы любил и умел. При гарнизоне, где прошли несколько моих детских лет, был магазин «Чипок», как его все звали, в котором царила властвовала тетя Зина, мамина подруга. То, с какой легкостью она оперировала цифрами, меня сразу очаровало и увлекло, и я не постеснялся научиться. А теперь ту науку переняли здешние преподаватели, торговцы и рабочая интеллигенция. Смотреть за увлеченными обсуждениями их было приятно. И как-то особенно радостно. Мерный плеск воды за бортами, крики и здравицы с берегов Днепра, спокойный мирный переход навевали какое-то философско-созерцательное настроение. Но еще приятней было осознавать то, что это первое, пожалуй, в русской истории, утечка мозгов тоже шла в полном соответствии с нашей со Всеславом задумкой и обещала такие перспективы, о каких точно не стоило бы рассказывать отцу Ивану, чтобы не рисковать налететь на проповедь о вреде и недопустимости гордыни. Хотя, сдается мне, патриарх всея Руси помолчал бы, подумал, да и ответил: «Благослови тебя, Господь, княже». Чаще всего выходило именно так. По Катынке поднялись до Куприн озера, где с каждой из встречных лодочек снова слышали приветствия и добрые слова. Ночевали прямо на воде, глядя на плотный густой туман, окруживший наш сбившийся в стаю караван корабликов, будто обмотав их светлой паклей. Звуки по воде разлетались далеко, звонко, чисто, но лишних их не было, ночь прошла спокойно. На северной оконечности в озеро впадали 2 речки, и наша была правая с именем Возгорня. По ней поднялись до малой деревеньки с названием Волочок, где по всему берегу теснились шалаши да землянки, лямщиков-бурлаков. Сноровистые мужики, явно прошедший доходчивый, предматчивый, нетопыренный инструктаж, к насадам подходили без спешки, и руками резких движений не делали. Судья по чьей-то войлочной шапке, намертво прибитый арбалетным болтом к стволу березы, в инструктаже довелось поучаствовать и Яновым. Женщины, дети, часть груза перешли на специально подогнанные телеги, которые с конвоем из части Игнатовых отправились вперед, а мужики, что мастера, что воины, что великие князья со столпами веры, приняли на плечи пеньковые лямки, но тоже не сразу. «Здорово, Шишка!» — махнув приветственно рукой, крикнул Всеслав главному на волоке человеку. Тот был точно ничуть не меньше Горасима и совсем так же заросший сивой бородой до самых глаз. При взгляде его здоровенные растопыренные босые ступни мне на ум пришли картинки динозавров в палеонтологическом музее и рецепт мази от ревматизма. «Это я здоров будь, коли не шутишь. Не разберу издаля. Никак знакомый кто. Будто бы видал тебя уже раньше». С тщательно сыгранным сомнением и равнодушием протянул здоровяк. Шишка, главарь касплинских лямщиков, фактом своего существования убедительно доказывал, что синдром вактера появился значительно раньше самих вактеров. Он обосновался на этом Волоке лет 20 назад и с самых первых дней давал понять всем и каждому, что вот конкретно на этих двух участках суши именно он — царь, бог и полновластный хозяин. Его плохое настроение проклинали торговцы от фрисских до арабских. Ему чистили рыло германцы, норвежцы, датчане, шведы, поморяне, руяне, греки и наши неоднократно. Но с Шишкиным, с беспримерным упрямством, сравнимо было, пожалуй, лишь его завидное здоровье. «Бывало пару раз», — отозвался Всеслав, а за спиной его радостно скалился засидевший без резких движений рысь. Он бил Шишку никак не меньше десятка раз, причем чаще всего после очередного знакомства лямки. Хватали дружины и тащили ладьи сами, весело понося ленивых ротозеев последними словами. Те шлепали следом, неохотно отлаиваясь, потому что с первого раза помнили, что денег за волок не дождутся. Когда возвращались с потерями и ранеными, такого не бывало, по счастью, никогда. Шишка впрягался молча первым и зашагивал справа, как положено, ноги, разом задавая хороший темп, будто чуял, что веселого балагура воеводы и не по годам мудрого князя, но ладье не было. Были уставшие, злые, как собаки, на то, что не уберегли друзей и братьев. На этот раз старшина лямщиков явно решил не отказывать себе в удовольствии. Телеги с бабами и ребятишками были далеко, а значит, можно было никого не стесняться. Он набрал побольше воздуха в бороду. «Шишка!» — раздался хриплый, сварливый голос безногого убийцы. И впервые на всеславовой памяти великан-бурлак заметно вздрогнул. «Уши надеру! Не видишь, что ли? Спешит батюшка великий князь Всеслав Свет Брячеславич в родной Полоцк. Коли не видишь, подойди, я тебе глаз-то натяну сейчас, дяденька Ставр!» Такого голоса от скандального калерика Шишки не ждали, кажется, даже свои. «Чего ж не упредили-то? Эй, без ноги! Похватали лямки, бегом!» Последние слова были сказаны тоном привычным, ожидаемым, и подчиненные его метнулись выполнять приказание. Князь вслед за воеводой подошел и пожал широкую и твердую, как полбревна, ладонь Шишки, здорово удивившись небывалой метаморфозе. И советуясь с профессионалом, каким бечевкам-канатам ставить дружинных и вставать самим. Корабликов было много, как и народу, работы должно было хватить на всех. «Это ж под какой твоей сестрицы такой племяш выпал, дяденька Ставр?» Гната долго держался, но не утерпел. Отгудел, отстонала толпа первую песню, в которой я с удивлением узнал родную дубинушку, только без рабочих артелей вместо «эй, ухнем» было «ох, охни». И воевода тут же полез с вопросом, но с шага не сбился. На маячившем впереди над головами насаде зашуршало и заскрипело, и над досками носа показались сперва ладони, а следом оседая голова инвалида, по которому было заметно, что скучная дорога тяготила его, и за возможность зацепиться языками да пособачиться он Гнату даже благодарен. «Это у вас крапивников болотных сплошь худосочные родятся, на вроде тебя вон, а у нас в роду богатыри», — начал сразу дед. «А то великаны, ноги, как у фрисского коня, под Переяславлем прикопанные лежат», — в такт шагам отвечал рысь. Время, когда Ставра можно было обидеть или расстроить увечьем, если и было когда-то, давно прошло. Да и вообще в этом времени шутки были слаботолерантные и малополиткорректные, зато часто смешные. Точно лежат, ждут. Вон как князь-батюшка баловством маяться перестанет, чтобы одним жуликом копыта липовые выстругать, а прочим супостатам отрывать их, да вместе с задницами-то, как начнет об сирых и убогих старцах думать, так поедем, отроим их там под ракитой, пришьем мне взад-обратно. Ох, и наплачешься ты у меня, воеводская морда! Как народ умудрялся не сбиваться с шага, ума не приложу. Видимо, за движение в общем ритме отвечали какие-то участки спинного мозга, рефлекторно. Взрывы хохота поднимались до небес. Смотреть на рыдавших от смеха лямщиков было неожиданно. «О, иди ты в баню, сирый и убогий!» Таких убогих надо было вон папе римскому покойнику отправить, да с веревочкой пеньковой вот эдаковой. Да он бы и в раз сам удавился. «Сирый нашелся мне, оглоблей подпоясанный!» Не унимался рысь под хохот товарищей. Это, наверное, был самый веселый волок на княжьей памяти. Там, где огибала лесок речка Удра, по которой предстояло продолжать путь, ждали нас семьи. Ясно, что кипучие натуры многих жен не могли усидеть на месте без дела. Не было в ту пору в людях такой привычки, кто не занят, или хворый, или дурень. Поэтому, кроме приветливых, милых и любимых лиц, дождались нас и обед поистине княжеский, и натопленная баня. После трехкилометрового волока это было настоящим даром небес. Срубов вдоль берега стояло аж 5 штук, и готовы к приему трудовых резервов были все. Намывшись до скрипа, наплескавшись нагишом в чистой воде Удры, где давно унесло течение муть, поднятую спущенными лодьями, выскочив, пугая румяных девок, принесших утереться, сели обедать. Трапезу благословил лично патриарх после бани Анисовой, благодушный, более обычного. Извилистая Удра бежала вполне уверенно, а в местах, где не уходил в небеса с обоих берегов лес, позволяла и паруса раскинуть, поэтому до следующего перехода добрались еще до темноты. Если верить карте, на которой ложился очень примерный маршрут, со всеми поворотами и изгибами, прошли за половину дня около 20 километров. Вполне достойный результат для такого большого каравана. Ночевали в чистом поле, под деревушкой Волоковой. Тут по всему протяжению народ с названиями особенно фантазию не напрягал, а утром двинулись привычным по вчерашнему дню порядком под новые, но тоже вполне ожидаемые шутки-перелайки двух злодеев-диверсантов, молодого со старым. Лямщики были с нами, потому как после бани такого застолья отпустить нас одних на ночь глядя, как сказал Шишка, щурясь от яркого солнца и Анисовой, и им совесть не велела. За что тут же был осмеян языкастым ставром, уверявшим всех, что совесть со стадом вместе, главарь Бурлаков потерял гораздо раньше, чем он сам свои ноги. Как раз перед обедом добрались до озера Каспли, где встреча уставших, но довольных мужиков прошла в точности по вчерашнему сценарию, а после попрощались с присмиревшим неожиданно за 2 дня Шишкой и его тружениками и пошли дальше следующей речкой, что была пошире Удры, но текла чуть помедленнее и все больше лесами, поэтому с парусами было особенно не размахнуться, махали веслами под те самые напевы, древние, как эти реки и эти леса, и сама наша земля, с какими выходили ладьи к берегам Днепра на Ромкину свадьбу. Великий князь и великие княгиня стояли на носу, снова перейдя по рысиной вежливой просьбе с одной лодки на другую. Каспля стала уже гораздо шире, готовясь вскоре донести свои воды до родной Двины, а там уже и Витебск рядом, и Полоцк за ним, почитай следом. «Помнишь ли, радость моя?» — спросил Всеслав жену. И оказалось, что образы той памятной встречи пришли им на ум одновременно. Тот Волок был западней, там речки были мельче, а перегоны длиннее, потому и выбрали для этого похода Касплинский путь. «Как не помнить, любимый мой?» — отозвалась она, прислонившись щекой к мужниному плечу, стоя перед ним в кольце любимых крепких рук, что ненавязчиво оберегали заметный уже живот. Она была уверена, что носит под сердцем сына, но врача, что так чудесно спас ее муж от верной смерти, не спрашивала, боясь сглазить. Да я бы не ответил, не УЗИ я, чтоб пол ребенка определять, а по приметам судить никогда не брался. Знал только, что девки у матерей красоту забирают. Если так, то у Всеслава точно парень на подходе. Румяная на речном легком ветерке Дарена выглядела чудесно. Приворожил невинную девицу, прельстил украшениями заморскими. Мы не видали ее глаз, но точно знали, улыбалась лукаво, сердцем чуяли, на двоих одним. «Не плети, мать!» — деланно возмутился князь. «Не мог дядька Василь дочерь на злато-серебро, на тряпки да подарки падкой воспитать?» «Верно, не мог. Другим, знать, чем-то взял?» Она сделала вид, что задумалась. «Дело ясное. Красотой неземной», — подыграл Всеслав. «Скажешь тоже. Ты видал ли себя, красавец? Детей только и пугать. И взрослых тоже. Под конец своей шутки осталось значительно меньше доли шутки, как говорили в моем времени». «Не угодишь тебе, мать!» «Это, говорят, бывает с теми, кто в тягости», — покладисто ответил чародей, которого вряд ли подозревал в покладистости хоть кто-то. «Разлюбишь теперь?» «Нет, не могут бабы по-другому, зато и любим их, наверное». «Не дождешься?» «Как помимо этого еще троих родишь мне?» «Тогда напомни, обсудим. А до той поры меньше любить не стану. Не умоляй». Ладони Всеслава обнимали живот жены, спина ее прижималась лопатками к его нижним ребрам, затылок еле доставал до его правой ключицы. И то, что так они могли бы простоять, наверное, всю оставшуюся жизнь, знали князь с княгиней совершенно точно. Как и то, что стоять так им доведется нечасто. Слишком уж много дел, и еще больше планов было у чародея. Слишком многое уже делалось его словом и его волей на русских землях. И очень многому еще только предстояло свершиться. И от этого этим мгновением покоя и искренней теплой взаимной любви не было цены. «Люблю тебя». Два голоса — Всеслава Чародея, великого князя Полоцкого, и жены его Дары Дарены, солнцем озаренной, прошептали это одновременно.